том самом!» — скривила накрашенные губы блондинка. «А вы тоже подружки?» «В каком смысле?» — хохотнула брюнетка. «В том самом!» — заржал Веселкин. «Мы нормальные», — холодно ответила блондинка. «А за деньги?» «Да ну вас!» Вопросительно посмотрев на напарницу, заколебалась брюнетка. «Только это как в кино будет, не по-настоящему». «Я люблю кино», — обрадовался Вовико. «Нет», — отказалась блондинка. Свирельников помнил, как Веселкин уговаривал девиц, вынимая для убедительности из бумажника деньги. Брюнетка соглашалась и что-то долго шептала блондинке на ухо, но та поначалу только мотала головой. Наконец, на ее лице стало постепенно проявляться выражение равнодушной безотказности. Наблюдая переговоры, Михаил Дмитриевич сообразил, что слово «лесбиянки» можно составить, сложив «лес» и «бианки». Так странно звали писателя, сочинившего книжку «Лесная газета», которую в детстве мама читала маленькому Мише. Однако в тот самый момент, когда блондинка уже почти согласилась показать кино, обрадованный Вовико подмигнул соратнику с таким глумливым предвкушением, что неуступчивая девица, заметив это, поджала губы, выпятила подбородок и отказалась. Наотрез. «Тогда раздевайся», — повелел разозлившийся Веселкин. Блондинка, мелькнув выбритыми подмышками, сняла через голову блузку и, глядя из-под лобья, огладила ладонями свои большие, тугие еще, с длинными коричневыми сосками груди. Потом она стряхнула с ног туфли, привычно вышагнула из юбчонки и осталась в одних обтягивающих тонкую талию трусиках. Спереди трогательно кружевных, а сзади суженных до бретельки, затерявшейся меж богатых ягодиц. «Правда, папочка, она у нас красивая?» — спросила брюнетка. «Угу», — согласился Свирельников, стараясь понять, что же именно не нравится ему в этом почти совершенном теле. А не нравилось ему, говоря по-армейски, бэушность обнажившейся плоти, очевидная с первого взгляда, несмотря на косметику и уход. Когда он после школы попал в армию под Воронеж, в их втором померанском краснознаменном артиллерийском полку вовсю шла борьба с дедовщиной. Незадолго перед этим чеченцы и кумыки до полусмерти каким-то особенно постыдным образом избили сержанта, призванного из Норильска и попытавшегося обуздать горно-аульное безобразие у себя в отделении. Поскольку сержант так и не признался, кто бил, решено было после санчасти откомандировать его куда-нибудь подальше от греха. Однако за день до выписки он пробрался в казарму и заточкой, изготовленной из автоматного шомпола, убил во сне трех самых отмороженных чеченцев, которых боялись даже офицеры. Парня арестовали и отправили на принудительное лечение, поскольку преступление он совершил, будучи не в себе. Бойцы горных национальностей с тех пор вели себя тише воды и ниже травы, потому что с удивлением обнаружили. Покладистые славяне тоже могут вот так убийственно сходить с ума. История дошла до министра обороны. Сняли командира полка и замполита, а новое начальство, согласно закрытому приказу, объявило неуставным отношениям нещадную войну. Но тщетно. Ведь неуставняк не сводился к мордобою или глумлению стариков над салабонами. Существовали еще некие законспирированные традиции и тайные обычаи, украшавшие заунывную службу. Например, уважающий себя дед обязан был вернуться на гражданку непременно в новом обмундировании. Зачем? Ведь дома в лучшем случае в чулане повесит, а то еще и ритуально сожжет во дворе для куража и соседской потехи. Но традиция есть традиция. В конце концов, невесты белое платье тоже на один день шьют. А как добыть навье, если старшина бдит? И вот над старенькой шинелью, прослужившей два, а то и более годков, совершались чудеса обновления. Ее отпаривали, вычесывали, дотошно реставрировали. Все это делалось для того, чтобы начальство не заметило подмены. Не угадало, что дембеля на последнем разводе, перед убытием на гражданку, стоят в новых шинелях, а салаги, которым еще служить как медным, в старых, отреставрированных. И все-таки, несмотря на немалое ухищрение, достаточно было бросить косвенный взгляд, чтобы понять, где БУ, а где навье.